«Беги уже», — отпустил сына Север, — «и выкинь всю дурь из головы. Увидишь маму, скажи, что я освобожусь совсем поздно, зелье требует моего внимания еще часа четыре». «Хорошо», — крикнул Гагрид, слетая со своего места и бросаясь к двери. «Спасибо, пап». Каникулы Гагрид провел бурно, опять верховодил младшими, мастерил какой-то тайный проект, к которому не допускал даже речи, гулял с щенком и много читал. Пожалуй, новости о своем происхождении изменили его только в одном: он еще ласковее смотрел на мать и немного более восхищенно на Севера, чем обычно. А еще прямо за завтраком на следующий день рассказал всем о дружбе с Гарри Поттером, о том, что Гарри воспитывал Блэка и что он совершенно прекрасный парень, только дрочливый и несколько прямолинейный. «Гарри Поттер, боевой маг?» — тут же восторженно спросил Том. «Да ладно, хорошенький», — задумчиво подхватила Нитки. «Пригласи его летом на пару дней. Значит, его отец, Сириус Блэк, не отстал от старших Ричи. И что, он не принял сироту в свой род?» «Не верю», — Гарри с усмешкой отвечал каждому, — «что да, боевой маг, и да, симпатяга, и да, обязательно пригласит, и да, сироту усыновили, но это тайна». Дети были в восторге и утащили Гаррета в домик на дереве секретничать, даже обед просили доставить им в штаб. Зато Север с Сандрой на весь день были предоставлены сами себе и, разумеется, воспользовались затишьем самым приятным образом. Жаль, что каникулы у Гаррета закончились слишком быстро, как все хорошее. Дети тут же приуныли, но Гаррет снова оставил подарки каждому, как и крутые головоломки. И скучать мелким не пришлось. А вот у Снипа случилось очередное да и после, когда к нему в гости напросился Антонин Долохов. Принять ли бывшего пожирателя у себя дома не было вопросом. Север искренне уважал демонолога еще со времен ставки Темного Лорда. Поразило другое: вот как он смог сбежать из Азкабана. Долохов, вполне живой, модно одетый и жизнерадостный, появился в кабинете поместья под ключом, крепко обнял Снипа, устроился в кресле у камина и сразу перешел к делу. Рассказ о неангелах вышел красочным, но довольно кратким. Север вскочил, узнав о Регулусе Блэке. «Сядь», — велел Долохов лениво, — «увидитесь еще, дай парню побыть с любимой. Кстати, приглашаю завтра на наше собрание, хорошие люди не помешают. А в качестве доброй воли, не скинешь ли мне пару воспоминаний, как ты попал в Азкабан, сколько там провел, и какое участие, если таковое имелось, проявил во всем этом великий светлый подлец?» Воспоминания Север отдал, заодно то, как Дамблдор поступил с Рыгом. Хотелось его самого засадить в Азкабан навечно, и если его вклад как-то поможет. И на собрание неангелов согласился сразу. Увидеть Рыга быстрее, живого и здорового, захотелось неимоверно. Ведь выжил, Драклы его раздери, этот улыбчивый неунывающий умник. Долохов давно ушел, а Север все сидел у камина с бокалом виски и, слабо улыбаясь, уже представлял себе завтрашнюю встречу с другом. Конечно, неангелы круто завернули со своими планами, сбросить Дамблдора с пьедестала даже темному лорду не удалось. Но почему нет, когда с ними умница Рек, король интриг Долохов и безбашенный Сириус, да еще Руквуд с его связями, которые, надо полагать, никуда не делись. Серьезная команда, что уж, великому светлому не позавидуешь. Часть 3, глава 8, неангелы. К встрече гостей вновь разбуженные домовики Лангбаттомов расстарались, накрыли стол в самой большой гостиной дома, отдраили до блеска полы, намыли окна и все, что можно было намыть, наготовили несколько вкусных блюд, достали старинные серебряные сервисы и приборы на 12 персон, которые также довели до первозданного блеска. Долохов, прибывший первым, присвистнул при виде обветшалого великолепия. Легко можно было поверить, что лет 100 назад зал действительно смотрелся шикарно. За руку Антонин вел Терин, которая настороженно осматривалась. Девушка на совесть вцепилась в своего провожатого, явно не собираясь его отпускать. «Мистер Долохов», — приветствовала его Августа, приодевшаяся для такого случая в платье из зеленого бархата, — «рада вас видеть. А с вами, мисс Терин Старк, добрая леди», — представил спутницу Антонин. «Моя подопечная, Терин, это леди Августа Лангбаттом. А где же молодые?» «Сейчас подойдут», — леди Августа утомленно махнула рукой в сторону выхода. «Опять возится с теплицами», — пожаловалась она. «Мы пойдем посмотрим», — решил Долохов, поспешно ретируясь из пафосного зала. Где искать теплицы, он примерно представлял и от сопровождающего домовика отказался. Теплицы они увидели, пройдя за дом, который располагался на холме. А вот внизу в долине, обрамленной аллеями из плодовых деревьев, Простирались почти до горизонта стеклянные домики разного размера и конфигураций. Солнце расцвечивало стеклянные крыши, которые горели огнем. Между теплицами вились поперечные тропинки, а вдоль бежали более широкие дорожки. Размах впечатлял. Сейчас, когда теплицы освободили от стазиса, скопившегося снега и прочего мусора, они смотрелись как небольшое сверкающее поселение. «Сказочный вид», — высказал Стерин, с восторгом глядя на теплицы. «Словно здесь живут феи. Может, и жили когда-то», — скептически ответил Долохов. «Идем вниз, я кого-то вижу у тех столов». Между большими теплицами в первых рядах действительно располагалась система столов, скамеек и подсобных сооружений. Возможно, здесь когда-то кормили работников, обсуждали важные вопросы, заготавливали ингредиенты для продажи. У столов нашлись не только хозяева, но и их новая родня, кедр и ясень, а также успевшие прибыть раньше остальных Блэки и Руквуд. На Терен глядели с любопытством, скользя понимающими взглядами по их переплетенным рукам. Юная друида не пожелала его отпустить, но Антонин не жаловался, и без того опасался, что родственники девочку захотят оставить себе. «Это Терен Старк», — представил он ее сразу. «Моя подопечная гостит в моем доме». Так вышло, что Терен, единоутробная сестра Ясеня и дочь Кедра, выросла практически самостоятельно. Нашел я ее почти случайно среди Макдлов и забрал в магический мир. Ей все здесь в новинку, но быстро привыкает. Теперь и Блэки, и хозяева, и друиды оглядели гостью круглыми от эмоций глазами. Только Руквуд оскалился насмешливо. Решил оставить девочку себе. «Понимаю. Рад познакомиться, мисс Старк», — первым пришел в себя паршивец Сириус Блэк. Его улыбку, предназначенную Терен, хотелось стереть кулаком. За ним с девушкой поздоровались и остальные, их провели к столам и усадили на скамейки, лишь друиды продолжали пребывать в легком обалдении, не сводя взгляда с родственницы. Пока усаживались и скупо обменивались новостями, подошли и остальные неангелы. Пришлось заново представлять Терен, вызвавшую нешуточный интерес у народа. Девушка сидела рядом с Антонином, чуть улыбалась на приветствие мужчины, Белли вежливо кивала, но до сих пор не проронила ни слова. Последним к ним спустился Снейп, вот кого Терен не интересовало вовсе. Зельевар прошествовал сразу к столу, цепко оглядел каждого из неангелов, а наткнувшись взглядом на Рга, совсем не картинно прижал ладонь к сердцу, не спуская с младшего Блэка темного взгляда. Регулус тоже замер от неожиданной встречи, а потом вскочил, стремительно обошел стол и крепко обнял почти не сопротивляющегося Снейпа. «Какой ты стал?» — восхитился Рэг, отстраняясь. «Так это правда, что ты теперь глава гильдии Зельеваров. Правда, бессовестный ты мальчишка». Снейп невесело усмехнулся. «Сам-то как повзрослел, и это на казенных харчах в проклятой тюрьме. Да уж», — поморщился Рэг. «Овсянку я теперь не люблю даже больше, чем мой племянник Гарри. Почему ты не сказал мне?» Мучительно подбирая слова, мрачно спросил его Зельевар, снова становясь серьезным. «Зачем написал великому светлому? Да еще спер непроверенное на людях противоядие. Прости, сам задавался этими вопросами, когда в себя пришел». Неунывающий Блэк широко улыбался. «Не хотел тебя втягивать. Противоядие спасло мне жизнь, вообще-то, так что считай, что проверено. Но, Дракклы, все раздери, как же я рад видеть тебя таким важным, неприступным и довольным жизнью. Сири говорил, что у тебя семья и четверо детей, и как только успел. А у тебя?» — горько осведомился Снейп, разглядывая заматеревшего Рога неверящим взглядом. «Тоже семья, жившая без тебя все эти годы, если бы я только знал. Моя жена маглорожденная», — негромко и уже без улыбки пояснил Регулус. «Не уверен, что даже ты смог бы меня понять тогда. Детей я с тобой познакомлю, и твоих хотел бы увидеть». «Детей?» — поразился Снейп. «Не только дочь?» — Север оглянулся на Сириуса, наблюдавшего за ними, скрестив руки на груди, не слишком одобрительным взглядом. На вопросительный взгляд Снейпа старший Блэк лишь пожал плечами. «Понимай, как хочешь. Еще есть сын, Иван Регулус Блэк», — не оглядываясь на брата, ответил Рэг. «Отличный мальчишка, ждал меня, представляешь. Ему в школу в сентябре, родился, когда я уже был в Азкабане. Не волнуйся, за детьми и женой было кому присмотреть. Все здоровы и счастливы». «Ладно», — только сейчас Север осмотрелся, кивнул Руквуду, Лестринджем, Долохову и Лангбаттомом, позволил Блэку увлечь себя за общий стол. Антонин только мысленно усмехался, радуясь, что всеобщее внимание к Терен так удачно отвлекли разборки бывших друзей. Оба тихушники, а вон как накрыло, забыли об окружении. Долохов был рад за обоих, и что семья Урага, и что Магдлорожденная, подумать только. Но раз Сириусу все равно, то и проблемы нет. Теперь они за всех Блэков остались решать судьбу рода. А Регулус еще найдет прецедент в дневниках предков и проведет необходимые ритуалы, если не уже. Долохов не верил, что такой древний род хотя бы пару раз за последние 200 лет не вливал в семью новую кровь. Чистота крови, которой кичатся Блэки, это не совсем то, что понимает современный маг. Не в том определялась чистота крови у древних магов, чтобы спариваться лишь с чистокровными, коих тогда были единицы, а в том, чтобы в крови не водились проклятия и болезни, передающиеся потомкам. Следовало шарахаться вовсе не от магдлорожденных, которые как раз кровь обновляли, а от скверны, которую можно подцепить от предателей крови, братоубийц, клетвопреступников и прочих злодеев, приступавших непреложные магические законы. Раз уж все собрались, взял слово громогласный Руквуд, и даже угомонились, то самое время открывать обсуждение. В доме накрыт стол, негромко напомнила Алиса Лангбаттом. К дракклам, леди, отмел этот факт Август Руквуд. Пожрать всегда успеем. Сначала дело. Он швырнул на длинный стол стопку пухлых газет, и они разлетелись к каждому из собравшихся. Даже Терин получила свой экземпляр. Долохов поспешно бросил взгляд на передовицу. И опять сенсация, колдофото очень знакомого коридора в Аскабане, 8 опустевших камер, однако в каждой оставались пустые миски, ложки-матрасы, ночные колпаки. 8 камер опустели волшебным образом буквально несколько дней назад, вещала Рита Скитер. Словно сама магия отмерила им срок и помогла покинуть эти стены. Никаких разрушений, никаких убийств. Побег обнаружили только 12 часов спустя, просто не застав в камерах осужденных магов. Впору задуматься, в чем именно состояло преступление магов, и не слишком ли суровое наказание они понесли. 5 беглецов известны. 3 Лестринджи, Беллатрикс, Рудольфус и Рабастан, Август Руквуд и Антонин Долохов. Но были еще 3, что занимали крайние камеры. Кто они, кем осуждены? По словам тюремных надзирателей, это 2 молодых мужчин и женщина, имен которых не нашлось даже в тюремной книге регистрации. Любой, кто владеет информацией о 3 неизвестных, а также о беспрецедентном побеге из Азкабана, самой защищенной тюрьмы, будет желанным гостем в редакции пророка. Достойный гонорар и защиту гарантируем. Внимание беглецам, если они нас читают, и всем неравнодушным магам магической Британии. Повторное заседание Визингамата, Верховного суда магов Великобритании, состоится ровно через 5 дней, 28 февраля 1992 года, и будет проведено с полным составом судебной коллегии. Настоятельно рекомендуем беглецам явиться на заседание в последнюю пятницу этого месяца, ровно в 11 часов утра. Состоится пересмотр дел каждого из вышеперечисленных магов, в связи с рядом новых обстоятельств, которые редакция не вправе озвучивать до суда, очень возможно, что ранее вынесенные приговоры будут значительно скорректированы. Дальше шли довольно удачные колдофото каждого из 5 известных беглецов с весьма краткой справкой: возраст, статус, как жил, кем являлся, заслуги перед обществом. Оказалось, каждый из осужденных беглецов являлся либо попечителем Хогвартса, либо попечителем Мунга, и каждый к тому же аккуратно платил налоги министерству вплоть до момента заключения под стражу. Никаких обвинений или похвал не добавили, мол, до суда нельзя, вас могут отпустить, шепнула Долохову Терин, проведя указательным пальцем вокруг его колдографии. Вполне вероятно, так же тихо ответил Антонин. Он готов был аплодировать Рите, объявить о суде, как и решенном факте в прессе. Отличный ход, теперь уже никто не сможет уговорить судей отложить, перенести или вовсе отменить заседание, народ не поймет. Козыри тоже не все раскрыла, и это к лучшему, а уж краткие справки. Еще и прямо указала, сколько теряют денег ежегодно Хогвартс, Мунга и министерство из-за ареста весьма платежеспособных глав своих родов. Он не удивится, если после такой статьи не только домохозяйки украдкой станут симпатизировать бывшим преступникам. Оставшиеся попечители Хогвартса и Мунга, да и сам министр должны призадуматься. До суда Рагу и Лангбаттомам лучше не показываться нигде, первым высказался Рудольфус Лестриндж. Принято. Тут же кивнул Регулус Блэк, что-то черкнув в толстую зеленую тетрадь. Принято, подтвердил Лангбаттом. Поместье закрыто для посещений на неопределенный срок, но 3 уже пытались прорваться. Поверенной матери, мистер Дош очень настойчивый Амос Дидгари, и великий светлый собственной персоной. Долохов и Руквуд присвистнули одновременно. «Зашевелился», — проворчал Сириус. «Советую нанять собственного адвоката для всех пятерых, или даже нескольких, но в одной команде». «Хорошая идея», — клыкасто ощерился Руквуд. «И у меня уже есть два очень хороших адвоката, имеющих большой зуб на паука. Это братья-невыразимцы из отдела тайн, они не только в наших законах, но и в магловских разбираются. Страшные кадры, если возьмутся защищать твоего врага. Главный дал им добро нас отстоять, когда выслушал всю историю. Мне пришлось поклясться, что Томас не вернется из-за грани и говорить под веритасерумом. Отсутствие метки тоже проверяли, злодей, но ни хрена не нашли. Они хотят твой ритуал побега, Рек, но я заверил, что тайны Блэков выцарапать сложнее, чем Мерлина из-за грани. Я ведь был прав, могу им продать воспоминания, как и все вы, усмехнулся Рек. Прочитать дневник вообще могут только Блэки, а там такой шифр и далеко не один, что мне понадобилось 10 лет, чтобы все перевести. Сложность еще в том, что переписать дневник не получится, предки были теми еще параноиками, защищали даже не книги и дневники, а вложенную информацию. Повторить песнь заклинания и то не смогу, пробовал. А вы, я тоже не смог, признался Рабастан. Полный пробел, и я, поддержала Беллатрикс. Мы с Руди хотели вспомнить хоть что-то из него, и не получилось. «Вот и я не смог», — хохотнул Руквуд. «И в воспоминании моем вместо ритуала и песни какие-то призрачные чудовища вытаскивают нас из камер, и звука нет. Жуть страшная, не советую любоваться». Коллеги впечатлились и отстали. «Итак, адвокатов все одобряют, предупреждаю, их имен не знаю даже я». Он обвел взглядом собравшихся и удовлетворенно кивнул. «Ну раз все, я даю им добро. Придется немного раскошелиться, зато все будет в лучшем виде. И, Антонин, материалы для скитер придется продублировать, а может и дополнить. Сможешь?» Легко, Долохов, не мешкая, достал из пространственного кармана пухлую папку и несколько флаконов с воспоминаниями. «Все здесь. И да, тут больше, чем знает скитер, специально подготовил на такой случай. Ты крут, братец-демонолог», — восхитился Август. «И когда все успел?» «Кажется, у тебя и юридическое образование имеется, не только», — ухмыльнулся Долохов. «Я весьма плодотворно еще и с Малфоем пообщался. Наш скользкий друг был весьма полезен. Что будем делать с Дамблдором?» — спросил Сириус Блэк, барабаня пальцами по столешнице. «За 5 дней он может многое натворить, но хорошо бы его затащить на тот суд даже против воли. Поймать где-нибудь», — предложил Лангбаттом. «Обезоружить и наложить империя его же палочкой. Она у него непростая, Фрэнк», — ахнула Алиса. «Это он прежде тебя поймает, не вздумай». «Привлечно-то», — задумчиво высказался Рудольфус. «Его паук боится. За феникса своего спрячется», — покачал головой Руквуд. «Прежде надо ликвидировать курицу, а уж потом идти на поклон к лорду-дракону. Натравить скитер», — хохотнул Долохов. «Та еще стерва, но уже она боится паука. И правильно делает», — одобрил стерву Сириус. «Недооценивать директора нельзя. На кону вся его благополучная жизнь, боюсь, пойдет на многое, чтобы так и оставалось впредь. Яд», — коротко озвучил Снейп. Маги передернулись от его реплики. «Напиток живой смерти подойдет, до суда проспит в гробу, потом поднимем. Этот яд он еще должен как-то выпить или съесть», — сверкнул глазами Регулус. «Не удивлюсь, если определитель ядов носит. Есть еще идеи? Есть яды, которые ничем не определить», — пожал плечами Снейп. «Как выкурить его из Хага? Вот вопрос. Прорыга он пока не знает, надо надеяться», — задумчиво сказал Сириус. «И он вполне может попытаться снова перетянуть меня на свою сторону, если только не помчится в Азкабан, проверять своих врагов, на месте ли». «Пусть мчится», — улыбнулся Руквуд. «Главный поставил там своих людей. Проще всего было бы поймать его там, запрут на 5 дней в камеру, чтобы посидел, подумал, и на суд проводит под белые рученьки. Без ордера», — усомнился Рудольфус. «Ордер есть», — ухмыльнулся невыразимец. «Подписан Амелией Боунс, с которой главный имел приватный разговор, но вход его пустит только в крайнем случае. Говорят, Феникс может перенести хозяина в любое место, и пока птица на воле, схватить Дамблдора не удастся. Не в случае решеток и стен тюрьмы», — покачал головой Рек. «Призвать Феникса в Азкабан не получится», — проверял один наш предок. «Тогда что?» — нахмурился Рабастан. «Мы, получается, ничего не можем сделать из-за этой птички?» Сириус развел руками. «Я могу попробовать позвать птицу», — подала голос Терин, о которой все позабыли. Только мне надо знать ее имя». Отец и брат уставились на девочку с интересом. Похоже, никаких родственных чувств у них до сих пор не возникло. Во всяком случае, Долохов четко ощущал отчуждение к родным друидам со стороны Терин, уютно касающуюся его своим теплым боком. «Сейчас я вспомню имя Феникса», — оживился и тут же нахмурился Сириус, прижимая пальцы к вискам. «У вас такое уже получалось, мисс Старк?» Терин кивнула Блэку и чуть ближе придвинулась к Долохову, словно ища у него защиты. Жаль, Антонин не мог ее пока открыто приобнять, берег ее репутацию. «Фаукс», — выдал вдруг Северус Снейп, победно взглянув на Блэка. «Его точно зовут Фаукс, помню еще со школы». «Точно». Блэк щелкнул пальцами и уставился на Терин. «Что, кроме имени нужно, чтобы позвать магическую птицу? Чем он питается?» — деловито спросила его лесная нимфа, восхитив Долохова решительным и спокойным тоном. «Есть ли клетка, способная его удержать? Питается угольками каких-то семян», — припомнил Сириус Блэк. «Гарри мне писал, взрыв семя», — уверенно произнес Снейп. «У меня есть запас, Лангбаттом, дай доступ моему домовику, он и клетку принесет, а вы уж как-нибудь зачаруете». Фрэнк сосредоточился, замерев, а после кивнул. «Можешь звать». Домовик справился за считанные минуты, клетку притащил большую, где когда-то сидел волнистый попугай Гаррета, и взрыв семя в специальной бутыли из жаропрочного стекла. Клетку зачаровывали Руквуд, Рудольфус и Долохов в три палочки. Наложили уйму заклинаний, кто какие знал. «Дайте и мне парочку наложить», — попросил следивший за ними горящими глазами Регулус Блэк. «Уверяю, лишними не будут». Трое магов отошли от клетки, и даже Долохов восхитился заклятием от Блэка. «Фамильное», — только и покачал головой Рудольфус. «Мисс Старк, что еще нужно?» Девочка-друид вышла вперед, сняла с себя мантию и отдала Долохову. Он заволновался, когда она и теплую жилетку принялась снимать, и это под взглядами всех мужиков, но поделать ничего не мог. Жилетку забрал, порадовавшись, что хоть платье она оставила. Маги и правда не спускали с нее взглядов, но все были предельно сосредоточены. Даже Сириус лишь хмурился, следя за девушкой. Палочки у всех были наготове, хотя и понимали, что против Феникса они бесполезны. Терин стояла, замерев и закрыв глаза, еще долгое время, минуты три точно. Все так же прижимала ладошки ко лбу. Но вот она медленно протянула руки вперед ладонями вверх, чуть развела их и тихо-тихо запела, не разжимая губ. Без слов лилась только завораживающая мелодия. Долохов поймал себя на том, что сделал к ней шаг, оглянулся, все маги шагнули в сторону девушки, как завороженные. «Закройте уши», — опомнился Антонин, и сам прижал ладони к ушам, а уже в следующий миг на руке девушки материализовался некрасивый морщинистый феникс, гадко закликотав. Терин открыла глаза и улыбнулась птицу, что-то тихо проворковав. Птиц склонил голову на бок, внимательно ее слушая, и слушал дальше, пока Терин не сунула его в клетку, продолжая ворковать. Здесь уж все помогли, дверцу захлопнули магией, едва Терин отдернула руку. С ней псыпанул сквозь прутья горсть семян. Фаукс забился о прутья, яростно кликача, под беспокойными взглядами неангелов. Клетка устояла, и пленник вырваться не смог. Птиц сник и принялся клевать семена, взрывающиеся прямо в клюве. На магов Фаукс поглядывал с обидой, а в сторону Терин, руку которой, разодранную когтями птицы, перевязывала Беллатрикс, не смотрел вовсе. «Острым ножом пораниться сложно», — смущенно сказала мисс Старк, — «а его когти? Но мне не больно, честно. Он еще на раны две слезы уронил, сразу боль прошла». Тут прибыл домовик Лангбаттомов, сообщив, что хозяйка всех до сих пор ждет на обед. «Не сегодня», — Долохов накинул на плечи Терин ее теплую мантию. «Думайте, как выманить директора, встретимся завтра у меня. Портключи пришлю вечером. Птицу я заберу», — Руквуд подхватил клетку чарами. «Всего хорошего, господа. Тони, свяжусь с тобой вечером». И Руквуд исчез в вихре аппараций. «Нам тоже пора», — заявила Беллатрикс. «Алиса, Фрэнк, извинитесь за нас с Руди. Меня сын ждет», — тут же вскочил Регулус. «Фрэнк, я сожалею». Лангбаттом захохотал, когда и Робостан, и Северус Снейп скроили скорбные лица. «Всего доброго, гости дорогие», — широко улыбнулся он. «Еда не пропадет, есть же стазис, но мама будет в гневе». Друиды даже не подошли попрощаться с Терин, с какой-то непонятной опаской на нее глядя, да и та пряталась за Антонина, не желая подходить к ним первой. «Домой?» — спросил он свою нимфу, и Терин ему вымученно улыбнулась. «Да, пожалуйста». Она сама поспешила схватить его за руку. «Вечером у меня будут дела», — предупредил он, едва они оказались в прихожей дома. «Найдешь, чем заняться?» «Конечно», — поглядела она с благодарностью, отпуская его руку. «Я осмотрю твою библиотеку». «Можно?» — покидал дом Антонин с теплом в сердце. Терен удалось вернуть домой, Фаукс обезврежен. Осталось самое сложное – обезвредить хозяина уродливой птички. И так захотелось, чтобы паук прибился как-нибудь сам и дал им спокойной жизни. Часть 3, глава 9, Сириус Блэк, нелегкий труд. Трам-пам-пам-пам, отличный опыт для умельца человека. Враги умрут. Трам-пам-пам-пам, познают боль и месть красавца Блэка. Мурлыкая про себя фривольную песенку, переделанную на свой лад, Сириус аккуратно завязывал узлы на длинной пеньковой веревке. Каждый узел, помимо новых слов забавной песенки, он наделял магической силой и прочностью. Чем хороша такая веревка в отличие от тех же магических пут, которые по сути своей сгустки магии, а не реальная веревка вовсе. Очень сильный маг может магические путы разорвать без палочки и без свободных рук, на сырой силе. А вот такую реальную веревочку, вощеную специальным зельем, да с магически заговоренными узлами, попробуй разорви. Пупок развяжется даже у темного лорда, хотя предназначался этот шедевр не для давно почившего террориста, как назвали бы темного лорда Макглы, а как раз для светлого лорда, тоже полукровки, тоже самоназванного лордом, и тоже изрядного злодея, как и лорд темный. Последний узел был надежно завязан, заговоренная удавка уменьшена в размерах и умещена в кармане макгловских камуфляжных штанов, дело оставалось за малым. Поймать, обездвижить, связать и доставить в надежное место. А если говорить серьезно, то хотя бы добиться встречи с бывшим вероломным союзником и действовать по обстоятельствам. В руках Дамблдора находились, как минимум, двое заложников, сын и племянница, а как максимум, вся школа Хогвартс. И наивно полагать, что директор учеников не тронет, запросто может, из банальной мести. Нарушал ведь он не раз и более серьезные законы, клятвы и прочие договоренности, не моргнув глазом. Значит, шанс будет лишь один единственный, и у Сириуса нет права на ошибку. Назначен суд. Трам-пам-пам-пам. Твой век, великий светлый, на исходе. Напрасный труд. Трам-пам-пам-пам. Молить не ангелов и блэков о свободе. Две волшебные палочки предков заняли места в рукаве и сапоге, легальная осталась в чехле на запястье. На пальцы, кольца от всяких напастей, с крупными камнями, в уши, серьги с самыми мощными окклюментивными щитами, на пояс, под чарами невидимости, набор метательных дротиков, в язык, портключ, перенос на 7 метров, за пределы кабинета директора. При провале придется сразу забирать детей. Второй портключ, чтобы сигануть из окна на метле и переместиться с детьми домой, в верхней части ушной раковины, скрыт волосами. Метла в уменьшенном виде, варварство, но что делать, тоже в сапоге, заправлено в носок, зелье, по карманам, а карманов у него много в этих штанах, на шею, привычные родовые амулеты. Сириус мрачно оглядел себя в зеркало и кивнул хмурому Кричеру. Что, нравлюсь? Черная футболка от тех же простецов выгодно подчеркивала все его бицепсы и трицепсы, и обманчиво показывала, что никакого камня за пазухой не имеется. Эдакий стопроцентный макгловский культурист, слегка повернутый на драгоценных камнях и цацках. Сверху потрепанная кожаная куртка от тех же макглов, внутри которой зачарованная броня, которую даже авадой не пробьешь, проверено, аваду зачарованный особым образом металлу не пропускает, недаром рыцари-маги охотно рядились в кольчуги и латы наравне с макглами в средние века. Спасибо Рыгу, откопал информацию в дневниках предков. Дамблдор оказался в своем кабинете. Стоило Блэку позвать его через камин, как директор откликнулся, хоть и не спешил пускать к себе в кабинет бывшего союзника. «Я занят, мой мальчик», — тут же сообщил паук, едва Сириус озвучил просьбу принять его для приватной беседы. «Сейчас очень спешу, к сожалению. Тогда позже могу постучаться», — покладисто согласился Блэк, не надеявшийся на немедленную аудиенцию. «Только пара вопросов, директор. Меня беспокоят слухи о сбежавших из Азкабана. Это правда? Или какой-то заговор министерства и журналюк? И вы уверены, что Хогвартс достаточно защищен, и никто из них не доберется до Гарри, если о побеге пишут правду? Я как раз собираюсь выяснить кое-что», — хмуро поделился Дамблдор. «Мне тоже совершенно не нравятся эти слухи, а тем более, если побег пожирателей — правда. Но заверяю, в Хогвартс никому не пробраться, Он был и остается самым защищенным местом в магической Британии. Но в связи с побегом, вымышленным или нет, все подступы к школе перекрыты, а камины временно заблокированы. Опасность действительно нешуточная. Директор тоже стал предельно серьезным, Блэк. Предлагаю забыть былые обиды. Вы же помните, я далеко не из последних боевых магов, и немало пожирателей отправил к праотцам. Был предан вам и вашему ордену Феникса, готов вас сопровождать, если пожелаете, и если нуждаетесь в надежной охране. Спасибо, Сириус, просветлело лицо Великого Светлого, но пока нет причин для беспокойства. Сдается мне, все эти слухи, это козни твоего родича Малфоя или кого-то из бывших приспешников Темного Лорда. Храни нас, Мерлин, от подобных родичей, пренебрежительно фыркнул Блэк. В мой дом нет доступа ни кузине Нарциссе, ни ее скользкому муженьку. Говорят, никто не видел на свободе якобы сбежавших пожирателей, поделился директор информацией. Но само известие такого рода – подлый удар для наших сторонников. Леди Лангбаттом слегла с нехорошей болезнью, но в Мунга обращаться не хочет. Обижена, что ей велели забрать домой сына с невесткой, а ты же знаешь, в каком они состоянии. Но я работаю над тем, чтобы лечение героев продолжили в Мунга, только целитель Давинпорт упорствует, хочет денег вроде как на новое крыло для больницы, а откуда же их взять? Амос Дигори боится покидать свое поместье. Даже наземникус Флетчер сбежал и затаился. А вот наш верный, рано ушедший в отставку, Аластер Грюм, негодует и рвется в бой, совсем как ты. Вам бы столковаться с ним, вы же с Джейми и Фрэнком неплохо с ним ладили когда-то. Старина Грюм, расчувствовался Блэк, обязательно надо встретиться, как в добрые старые времена, а с деньгами для Мунга я мог бы помочь, сколько просит. Фрэнк был хорошим другом, и я его не брошу, директор. Хотите, я сам поговорю с этим Давинпортом, кто он там, главный целитель Мунга? А нет, нет, Сириус, мой мальчик, замахал руками директор. Ты слишком прямолинейный, рубишь с плеча. Я уже знаю сумму, но хотел поговорить с Давинпортом по-своему, по-стариковски, да усовестить этого упертого целителя. И лучше бы мне самому передать ему деньги от твоего имени. Это замечательно, директор, обрадовался Сириус. И уж поделитесь, сколько нужно. Может и не стоит с ним разговаривать о снижении суммы. Чую, бесполезно. А я достаточно богат, вы же знаете, последний из далеко не бедного рода. В том и дело, что сумма запредельная, сокрушенно покачал головой директор. Требуют не только на новый корпус, но и оплатить сразу за 5 лет вперед лечение Фрэнка и Алисы. Еще и долги за прошлые годы накопились, Августа собиралась даже землю продавать. И сколько же все вместе? Блэк зло сверкнул глазами. Почем нынче лечение героев и новый корпус Мунга? Не томите, директор, я не из слабонервных. Ох, Сириус, завздыхал директор, который явно забыл, что куда-то спешит. Боюсь, и тебя поразит такая сумма. Я и не рассчитывал, что кто-нибудь ее осилит. 100 000 галеонов. И очень прошу, нельзя, чтоб об этом узнали. Давинпорт и так идет нам навстречу. Просил не распространяться или вовсе откажется принять назад Фрэнка и Алису. Не вопрос, директор, Сириус скроил презрительную мину. Всегда знал, что эти целители, те еще крохоборы. Но я бы и 200 000 для друга не пожалел. Тогда захвачу 100 000 с собой, когда сможете меня принять. Конечно, придется наведаться в банк, но я как раз туда собирался сегодня днем. Чем быстрее решим этот вопрос, тем лучше, не правда ли? Жалко леди Августу, единственный сын, как-никак. А Сириус, мальчик мой, со скорбной миной воскликнул директор. Возможно, жалел, что не попросил больше для целителя Давинпорта. Впрочем, Сириус согласился бы пообещать и больше золота, тем более, по сути, никаких обещаний он так и не дал. Я всегда знал, что вы были настоящими друзьями с Фрэнком. Вечером, если получится, я мог бы принять тебя. А сейчас, подождите, директор, воскликнул Сириус, не успевший укрепить уверенность директора в своей лояльности и преданности, или хотя бы усыпить бдительность. Я ведь смогу увидеться с Гарри, в вашем присутствии, разумеется, и когда покончим с делами. Скучаю по парню, вы ведь понимаете. Думаю, это можно будет устроить. Директор огладил бороду с видом очень важного человека. Если к тому времени он не будет спать, я позову тебя, когда вернусь с важной встречи. Сириус бы много отдал, чтобы узнать, что за встреча предстоит великому светлому, но ни намеком этого не показал. Оставалось надеяться на жадность директора, который не упустит случая прибрать предназначенные Мунга деньги в собственный карман. Люциус только сегодня утром сообщил, что передал Давинпорту, лично в руки, собранные им и его друзьями деньги на новый корпус для Мунга, строго конфиденциально и ровно 57 тысяч золотом. Так вышло, что и Сириус вложился, пожертвовав на новое крыло около 17 тысяч. Но откуда о том знать директору? Что-то слышал, да не все проверил о новом крыле больницы, а может и вовсе не проверял. Или Давинпорт дал ему неполную информацию, не упомянув про пожертвованные деньги. А что он мог? Деньги на счетах Блэков были, и немалые, тут Сириус Дамблдору не соврал. Но никогда семья не тратилась впустую, на неизвестные аферы. Сири, ни Джейми Поттер, не отвалил директору в прошлом все свое состояние, как доверчивый и слегка наивный друг, хотя тоже дурак, внес, как отреченный от рода, жалких 5000 галеонов на неизвестное поместье, четвертую часть от имеющегося на тот момент наследства Альфреда. Директору сказал, что больше нет. Дамблдор еще посетовал, что неплохо бы Блэку помириться с богатой родней, ведь как-никак наследник, но деньги забрал все Докната. И где теперь то поместье, которое они все оплатили? Кто там живет? Или потихоньку разрушается? Никто из них не озаботился выяснить. За золотом Сириус действительно отправился в Гринготтс, хотя в банке хранилась лишь ничтожная часть богатств Блэков. Но директору и другим людям знать об этом не обязательно. 100 тысяч галеонов станет вложением в дело Фрэнка Лонгботтома на очень хороших условиях для последнего, 3/4, как благотворительность. 1/4 за будущий процент от доходов, скажем, 5% в год, начиная через 5 лет на имя Гарри Поттера Блэка. И пусть золотом временно полюбуется великий светлый, фальшивое, надо полагать, не превратится. На косой аллее было пасмурно. Солнце скрылось за низкими зимними тучами, накрапывал мелкий ледяной дождь, но хоть снег весь растаял. Поругавшись с гоблинами для порядка, Сириус на 20-ю часть опустошил один из сейфов Финиаса Найджелуса Блэка, унося в мешке с расширением и облегчением веса 100 тысяч полновесных галеонов. Этот сейф, как раз созданный для разного рода благотворительности, служил для попечительских взносов на Хогвартс, Мунга и Министерство, но также продолжал медленно, но верно пополняться, благодаря доверенному лицу, не позволявшему золоту лежать без дела. Зайдя от непогоды в ресторацию Флориана Фортескью, Сириус занял дальний столик, заказал коньяк Хеннесси и пару шариков карамельного мороженого, слабость, идущая из детства. В заведении было просторно, тепло и уютно, что располагало задержаться здесь подольше. Юную девушку в скромной мантии, сидящую через столик от него, Сириус приметил сразу и просто любовался. Красавицей в полном смысле этого слова незнакомка не была, но породистое лицо привлекало внимание. Аккуратные темные брови и смуглая кожа удивительно контрастировали со светлыми, местами выгоревшими до белизны и красиво уложенными волосами. Ничуть не портил девушку чуть крупноватый нос, а розовые губы словно созданы были для поцелуев. И глаза, широко расставленные, цвета коньяка, с золотыми прожилками, в которых странным образом сочетались мечтательность, затаенная радость и предвкушение чего-то прекрасного. От ее лица Сириус не мог оторвать взгляд. Девушка была совершенно одна, но явно кого-то ожидала. И Сириус решил дождаться ее мужа, отца, родича. Он вдруг вспомнил слова Рга. «Тебе тоже пора остепениться, брат». И все вокруг обзавелись уже парами, даже Драклав Долохов вцепился в свою подопечную с явными матримониальными планами. Чем он, Сириус, хуже? Целитель Давинпорт вошел в ресторацию деловитым и поспешным шагом. Сириус подобрался, стоило переговорить с целителем или назначить ему приватную встречу в свете аферы с директором. Давинпорт замер совсем неподалеку от Блэка, огляделся, заметил юную девушку, чуть нахмурился, изучая, и направился прямиком к ней. Внимание Блэка возросло в разы. Хорошо, что Давинпорт не озаботился заглушками, да и правильно, это Сириус окутал себя чарами невнимания, а так зал был почти пустой. Поэтому он хорошо слышал, о чем говорят эти двое, а они его не замечали. «Анна Брик», — осведомился Давинпорт прежде, чем сесть. «Да, это я», — девушка настороженно улыбнулась, что внезапно тронуло Сириуса, не слишком доброго к разного рода чужакам. Она казалась очень одинокой и слишком невинной для такого зубра, как главный целитель Мунга. Да и голос девчонки понравился, глубокий, чистый. «А вы, Грей Давинпорт», — представился посетитель, главный целитель больницы Святого Мунга. «Честно говоря, У меня крайне напряженный график и времени у нас немного. Итак, Анна, где вы остановились? В дырявом котле, смутилась мисс Брик. Я не хотела бы стать для вас обузой, мистер Давинпорт. О, мысленно возликовал Блэк. Станьте обузой мне, мисс Брик. Я о вас позабочусь. Не говорите ерунды, мисс. Чуть мягче и веселее откликнулся Давинпорт, откидываясь на спинку стула. Бессовестному целителю явно пришлась юная мисс по вкусу. Да и кто бы отказался от такого воробушка. У меня пустует небольшой коттедж в Годриковой впадине. Вы вполне могли бы поселиться там. Налоги оплачены на 20 лет вперед, присматривает за домом старая домовушка, которая вполне может вам служить, готовите заниматься домом и покупками. Спасибо, но, девушка отчаянно закусила губу, что я буду должна за проживание в вашем коттедже, умница, оценил вопрос девушки Блэк. Я мог бы навещать вас, скажем, раз в неделю. Давинпорт явно нарывался на хорошую трепку. Для чего? Девушка смотрела ясным взглядом, но в глубине глаз затаилось опасение. Ну как же, осклабился целитель. Вы мне нравитесь, Анна, хотелось бы узнать вас поближе. Я думала, вы поможете мне с работой, выдала это чудо, то ли не поняв наглого предложения Давинпорта, то ли, наоборот, все понимая. Опекун уверял, что у вас есть такая возможность. Работа, мисс Брик, досадливо повторил Давинпорт. Зачем вам это? Вы, с вашим домашним обучением, едва ли справитесь с какой-либо должностью в Мунго. Разве что стать санитаркой, это тяжелый и неблагодарный труд, весьма низкооплачиваемый. Соглашайтесь на мое покровительство и вам не придется работать ни дня. Деньгами и подарками я вас обеспечу. Сможете позволить себе украшения, любые наряды, достойные вас. Я не стану тревожить вас слишком часто, раз в неделю максимум. А если я откажусь от вашего покровительства, ровным голосом спросила мисс Брик. Вы можете предложить что-то еще? На вашем месте, мисс, уже прохладнее произнес Давинпорт. Я бы крепко подумал, прежде чем отказываться от моего щедрого предложения. Сейчас я спешу, к сожалению, но вот порт-ключ в тот коттедж. Осмотрите его, познакомьтесь с домовушкой, поживите, а через неделю дадите мне ответ. Если откажетесь, тогда и будем решать, что с вами делать, но я надеюсь на ваше благоразумие. А сейчас, честь имею, мисс Брик, до встречи в коттедже. Давинпорт подвинул к девушке пухлый конверт, встал, коротко поклонился и стремительно покинул заведение Фортескью. У мисс Брик задрожали пухлые губы. Она низко наклонила голову над конвертом, на который упала крупная слеза. Предложение пожилого сластолюбца ее явно напугало и расстроило. Судорожно вздохнув, Анна Брик, не открывая, скинула конверт в сумочку, огляделась затравленно и вернулась к подтаявшему мороженому. Давинпорт явно испортил ей настроение. Мечтательность и радость из глаз пропали, читались только тоска и какая-то внутренняя решимость. Сириус снял чары невнимания и решительно пересел за ее столик, не столько напугав девушку, как заставив насторожиться. «Добрый день, мисс», — сразу заговорил он. «Я прошу прощения, что стал невольным свидетелем вашего разговора с целителем Давинпортом. Мое имя — Сириус Орион Блэк, а ваше, как я понял, мисс Анна Брик». Мисс Брик в крайнем удивлении вскинула белокурую головку, глядя на него во все глаза. «Мистер Блэк?» – растерянно спросила она, но быстро взяла себя в руки, сразу отстранившись. «Мне жаль, что вы это слышали. Чтобы вы сразу поняли, скажу, что меня подобные предложения не интересуют. Я отправлю конверт совой мистеру Давинпорту и немедленно съеду из комнаты в дырявом котле». «О, что это?» Она что-то смахнула с его рукава, а потом поглядела испуганно. «Извините, легкий сглаз, я просто убрала». Она поморщилась досадливо. «Я везде вижу эти мелкие сглазы и проклятия. От моих прикосновений они разрушаются. Но, не будешь же бросаться к людям и их трогать». Она подняла свои руки и продемонстрировала тонкие длинные пальчики. Блэк воспрял духом. «Вот она, прекрасная зацепка, чтобы переманить девочку к себе. И давно вы их видите, эти проклятия?» Осторожно спросил он. «Два дня», устало и тоскливо откликнулась девушка, рассматривая свои пальцы. С тех пор, как оказалось в этой стране, в банке сказали, что у меня дар, но без развития дальше мелких проклятий я не продвинусь. Я хотела рассказать целителю, возможно, в Мунго мои умения бы пригодились. Ваши умения действительно уникальны, заверил эту куколку Блэк. Но забудьте о Дратклавом Давинпорте. Я познакомлю вас с другим целителем, если хотите. Он тоже работает в Мунгана отделении проклятия и может заинтересоваться такой уникальной ученицей. И уверяю, предложений стать содержанкой вы от него не услышите. Не тот человек. Расширенные коньячного цвета глаза, в которых вспыхнула надежда, были ему наградой. Блэк медлить не стал, попросил сову и перо с бумагой у мальчишки-подавальщика, и тут же написал письмо Смитвику. Шумный и грубоватый эскулап прибыл в кафе уже через 10 минут, во время которых Блэк мягко убеждал Анну не делать поспешных выводов, пока не увидит будущего учителя. Смитвик приблизился к вскочившему со своего места Блэку, крепко пожал ему руку и с жгучим интересом уставился на Анну. «Вы действительно видите мелкие проклятия из глазы?» – спросил он вместо приветствия, усаживаясь за стол между Сириусом и Анной. «Вам повезло, что как раз закончилась моя смена. Итак, Анна, да, вижу», – смущенно улыбнулась ему девушка. Сириус даже забеспокоился, обаяние целителя на нее подействовало так же, как на многих. «У вас на рубашке висят два неприметных, вон там, под воротником». Оба приворотные, кажется. Смитвик довольно рассмеялся, сверкнув глазами. «Снять сможете?» Мельком взглянул он на свою рубашку. «Они почти уже не живые». Анна протянула руку и стряхнула с его рубашки нечто невидимое, словно пылинки. «Сами бы отвалились скоро. Но вот так лучше. Кто вас учил?» Смитвик впился в девушку алчным взглядом. «Никто», усмехнулась Анна. «Боюсь, как ученица, я довольно бесполезна. Дар проснулся всего два дня назад. Если верить гоблинам, не советую им верить», — грубовато фыркнул целитель. «Это хорошо, что вас никто не учил, не успели испортить. Я возьмусь, но предупреждаю, работать придется много, учить еще больше и легкой жизни в принципе не ждите. Блэк, Анна ваша подопечная или сама по себе?» «Да», — поспешил ответить Сириус. «Нет», — тут же возразила Анна. «Подробнее», — хохотнул Смитвик, одарив обоих насмешливым взглядом. «Сириус, хорош скалиться, объяснись. Анна, не волнуйтесь, вас никто ни к чему не принуждает». О встрече Анны с Давинпортом Сириус рассказал в двух предложениях. «Вот мудак», — оценил предложение главного целителя Смитвик. «Простите, Анна, вам придется привыкнуть к моему несносному характеру. Почему вы отказываетесь от опеки мистера Блэка? Это, как минимум, недальновидно. В чем заключается ваша опека?» Поглядела на Блэка Анна непримиримо. «Жилье предоставлю», — начал Сириус осторожно. «Куплю квартиру недалеко от Мунга или где захотите. Навещать вас, как Давинпорт, не собираюсь вовсе. Но вам придется иногда бывать в моем доме для проведения необходимых ритуалов для здоровья и усиления магии. В чем мой интерес? Сложно сказать, но насолить Давинпорту очень хочется, а вас хочется оберегать от подобных типов и других жизненных неурядиц. Я ведь правильно понял, что в Англии у вас никого нет. Соглашайтесь, мисс», — посоветовал Смитвик, довольно улыбаясь. «Родовая поддержка от рода Блэк, этим не разбрасываются. А сильный мастер проклятий, куда предпочтительнее в учениках лично для меня. С поддержкой магии Блэков вы можете стать очень сильным магом. Скажу простым языком, если Сириуса вы не совсем поняли. Любой чистокровный род был бы счастлив ввести вас в род, так или иначе. Но другие предложат покровительство, то есть спать с ними вам придется обязательно, как с тем же Давинпортом. Мистер Блэк предпочтительнее для вас хотя бы потому, что предлагает опеку, а не покровительство. Сириус не станет принуждать вас ни к чему постыдному, а вот защиту обеспечит на хорошем уровне. Его выгода не очевидна для вас сейчас, но она есть. Любая свежая кровь для рода Блэк важна, а кровь сильного мага, каким вы несомненно станете с моей скромной помощью, вообще счастье. И не бойтесь ритуалов, они больше дают вам, чем забирают. Одно вам придется принять, как представитель рода Блэк, вы всегда должны быть на стороне Блэков, не нарушать обещания, и на серьезные шаги в жизни спрашивать совета или позволения у главы рода. То есть Сириус может вам запретить выскочить замуж за плохого человека, и вам придется это принять. Зато ни один Давинпорт не сможет к вам подступиться с сомнительными предложениями впредь и унизить вас размещением в домике для любовниц. Анна раскраснелась, слушая целителя очень внимательно, а потом уставилась на Сириуса заинтересованно своими коньячными глазами. «А вы?» Она запнулась и залила еще больше. «Что я?» — мягко осведомился Сириус, еще больше очарованный ее смущением. «Если хотите узнать, не женат ли Сириус Блэк», — бесцеремонно вмешался Смитвик, — «то я вас обрадую. Нет, не женатый вообще предпочитает оставаться холостяком. Но есть подопечный, не правда ли, Сириус, ученик первого курса в Хогвартсе, небезызвестный Гарри Поттер? Вам придется с ним познакомиться, если примете опеку Блэка. Я согласна, выпалила Анна, решаясь, и на ученичество, и на опеку мистера Блэка. Что мне нужно делать теперь? Временно поживете в моем доме, улыбнулся ей Сириус. Комнату сможете обставить по своему вкусу, она останется вашей, пока не решите выскочить замуж, да и после всегда сможете там отдохнуть. Надо будет сразу провести несколько ритуалов, ничего сложного и страшного, но слабость после них лучше переждать на месте, в доме, а потом уже без спешки подыщем для вас наиболее подходящее жилье или останетесь жить в нашем доме, если захотите. Возражений нет, нет, не возражаю. Анна выглядела довольной и, наконец, несколько расслабилась. Сириус радовался, что догадался сразу вызвать Смитвика. Ушлый тип, и наверняка понял все желания Блэка, но сумел сразу обаять и настроить девчонку в его пользу. А сукин сын Давинпорт пусть кусает локти, что упустил такую куколку, понадеявшись, что деваться ей некуда. «Ну а ко мне наведайтесь через пару недель», — очень довольный Смитвик залпом уничтожил коньяк из бокала Сириуса, но Блэк не возражал. «Сам вышлет ему ящик лучшего коньяка в ближайшее время и оплату за ученичество Анны, сразу за все года, сколько там нужно, чтобы девочка никому ничего не была должна. Когда освоитесь в новом доме и отойдете от первых и очень важных для вас ритуалов, тогда и приступим. Я вышлю вам портключ в мой кабинет и список литературы, с которой лучше ознакомиться до нашего первого занятия. Уверен, в библиотеке Блэков вы отыщете все необходимое. Спасибо. Спасибо вам, мистер Смитвик», – просияла Анна, становясь особенно красивой, коньячные глаза блестели искренней благодарностью. Смитвик поднялся, поцеловал ручку Анне и кивнул Блэку, мол, надо поговорить, но позже. «Мистер Блэк», – воскликнула Анна, когда они остались одни, к счастью, возражать, что он оплатил ее счет, не стало. «Мне нужно забрать вещи из дырявого котла, там немного, но домовик заберет», – покачал головой Сириус, полагая, что выпускать сейчас это сокровище из виду не стоит. Как до сих пор не умыкнули доверчивую девчонку, еще тот вопрос. А не случись он в ресторации, когда ее окучивал Давинпорт, о таком даже думать не хотелось. «Пойдемте, Анна, покажу вам дом, познакомлю с домовиком Кричером и еще с кое-кем». Они переместились из ближайшего переулка сразу в прихожую. На звук туда выглянул Рек, вернувшийся с прогулки. Из кухни доносились голоса племянника и невестки. «Какие люди!» Весело осклабился Регулус и чинно поклонился несколько испуганной Анне. «Добро пожаловать, мисс! Я Регулус Блэк, младший брат Сириуса. А вы?» Анна Брик, поспешил представить ее Сириус, строя страшные глаза брату. «Моя подопечная с сегодняшнего дня, Анна, сирота, прибыла из другой страны 2 дня назад, и 2 дня назад узнала, что имеет уникальный дар, видит слабые проклятия и может легко их уничтожить. Смитвик взялся ее обучать, а жить она будет здесь какое-то время. Вели Кричеру приготовить ей комнату и забрать ее вещи из дырявого котла. Мне очень приятно», — успела сказать мисс Брик, прежде чем Регулус скрылся из виду. «Давайте вашу мантию», — попросил Сириус, принимая у Анны теплую одежду. Под ней на девушке оказалось миленькое темно-зеленое платье, плотно облегающее завлекательную фигурку. «Там в кухне жена Рыга, Тви и их сын Иван, еще и отец Тви, Гордон. Я вас познакомлю, они хорошие люди, Анна. Много пережили, как, полагаю, и вы. Вам они понравятся, уверен. Но я сразу вас попрошу никому чужому не рассказывать, кто, кроме меня, живет в этом доме. Никому не расскажу», — тут же пообещала Анна и лукаво улыбнулась. «Да мне и некому пока. Кроме вас и мистера Смитвика я пока ни с кем не знакома. Сириус предпочел бы, чтобы она знакома была исключительно с ним, но промолчал и повел знакомить новую подопечную с домочадцами. Только уверившись, что мисс Брик освоилась среди близких Рыга, а Кричер доставил вещи Анны в ее новую комнату, Сириус сбежал к себе в кабинет, и как раз вовремя. В камин стучался директор Хогвартса и был явно не в духе. «Сириус, мальчик мой», — воскликнул он возмущенно, — «я уже 3-й раз пытаюсь тебя дозваться». «Простите, директор», — покаянно опустил голову Блэк, — «пришлось поругаться с гоблинами, никак не хотели расставаться с такой крупной суммой, но я добился своего, так что готов передать вам золото лично в руки хоть прямо сейчас. Вы откроете мне камин?» «Сейчас, мой мальчик», — Дамблдор закряхтел по-стариковски, явно поднимаясь с колен. Никому нельзя верить в такое время. Только ты и Аластер меня радуете. Проходи». Сириус нащупал в кармане веревку, поднялся с колен и улыбнулся. Вот он, момент истины. Справится Блэк с полукровкой, или Кнат ему цена. Но если раньше ему почти нечего было терять, Гарри мог и Рек воспитать, то теперь ему очень хотелось вернуться к Анне Брик живым и здоровым. Глубоко вздохнув, Сириус состроил самую простодушную улыбку и шагнул в логово очень опасного врага. Часть 3, глава 10, Сириус. К крайнему разочарованию Блэка в кабинете Альбус был не один, но тем шире Сириус улыбнулся при виде Аластера Грюма, развалившегося в гостевом кресле с бокалом огневиски, далеко не первым, судя по аромату, витавшим в воздухе. Однако недооценивать бывшего наставника не стоило ни в коем случае. А Дамблдор хитер, потеряв птичку, озаботился другим охранником. Значит, опасается Блэка? Почему, интересно? Из-за последних событий с опекой Гермионы и захватом подопечных на каникулы к себе домой? Или подозревает о возвращении Рога из Азкабана? Или просто у паука паранойя? Оправданное, надо сказать. Сириус Блэк, несколько заплетающимся языком, приветственно поднял бокал бывший Аврор. Присоединяйся, салага. Давно не виделись. Проблемы у нас образовались, знаешь ли. Сириус хмыкнул и подошел к Аластеру, пожать ему руку. После чего тоже занял гостевое кресло на равном удалении как от стола Дамблдора, так и от кресла Грюма. Палочка готова была скользнуть в его руку, но справиться с двумя сильными магами одновременно могло и не получиться. «Сириус, мальчик мой», Дамблдор сложил вместе ладони домиком и уставился с явным нетерпением. «Ты говорил, что принесешь?» «Да-да, директор», поспешно перебил его Сириус и выразительно на пару секунд скосил глаза в сторону Аврора. «К сожалению, я не смог вынести из дома ту книгу, но кажется, я знаю, где ее можно купить». Директор понял его пантомиму и смысл ответа, но нахмурился. «Сириус, ты же понимаешь, что я полностью доверяю тебе и моему другу Аластеру». «Понимаю, директор», согласно кивнул Блэк, не собираясь пока отдавать золото пауку, чего тот так жаждал. Была слабая надежда, что Дамблдор как-то избавится от пьяного друга, искусственный глаз которого, тем не менее, постоянно пребывал в движении. «Жаль, что далеко не все доверяют мне и мистеру Грюму». «Это ты верно сказал», — печально покивал Великий Светлый, тоже покосившись на Аластера с некоторой досадой. «Тогда сначала о делах. Сириус, ты должен понять, что мы сейчас в очень серьезном положении, в связи с побегом из Азкабана нескольких преступников. Аластер уже доказал мне свою преданность. Ты тоже мог бы успокоить мои, возможно, безосновательные подозрения, и таким же способом доказать мне свою верность». «И о чем речь, директор?» Внутренне насторожился Блэк. «Веритасирум», торжественно произнес Дамблдор. «Ответишь на несколько вопросов. Уверен, что тебе нечего скрывать». Сириус безмятежно улыбнулся. Они с Регулусом обдумывали такой вариант и даже проверяли. «Блэки», фыркнул Аластер. «Дракклава семейка, темные принцы магического мира. Не имел бы ты дел, Альбус, с главой древнейшего и благороднейшего рода. На них не то, что Веритасирум, далеко не каждый яд подействует». «Это так, Сириус», прислушался директор к дракклаву-инвалиду. В голубых глазах за стеклами очков мелькнула обеспокоенность. Наветы, прямо поглядел на Аластера Сириус. Тот гадко ему ухмыльнулся. «Аластер прав в одном, ничто не заставит меня ответить на вопросы о семье Блэк. Это, увы, много раз проверено. В остальном, я в вашем полном распоряжении». Дамблдор приободрился. Его старческие глаза сверкнули. Он наполнил кубок водой с помощью заклинания и капнул 3 капли из темного флакончика. «Пей», — приказал он, отлевитировав кубок Сириусу. «Про Блэков спрашивать не будем». Сириус отсалютовал кубком мигом протрезвевшему бывшему Аврору и залпом опорожнил содержимое. Вместе с Веритасирумом он проглотил капсулу, спрятанную за щекой, растворится в зелье через 30 секунд и деактивирует его. «Как тебя зовут?» Тут же перегнулся через стол Альбус. Сириус ощутил, как скручивается железными жгутами его воля. «Главное, продержаться еще 25 секунд. Чем больше будет вопросов про Блэков, тем лучше». «Идиот!» — завопил Аластер на Дамблдора, шустро вскакивая из кресла и разворачиваясь к Блэку. «Он не может ответить про Блэков, а его имя Блэк. Дай мне спросить». «Страшно, щенок?» «Нет, сэр», — ответил ему Блэк безразличным тоном, следя за собой, взгляд расфокусировался. «Так надо и дальше держаться». Еще 20 секунд он как на ладони, все могло сорваться. «Ты помог сбежать преступникам из Азкабана?» — рявкнул Грюм, брызжа слюной и наставив на него палочку, мерзавец. Нет, сэр. 17 секунд. Аластер чуть улыбнулся жуткой улыбкой. Они пытались с тобой связаться, крикнул Альбус. Блэк продолжил молча смотреть на Аластера. К счастью, ничего лишнего из горла не вылетело. Потому что Дракклав верит, а Серум не мог определить слова они. Оставалось 11 секунд, но для Аластера 2 минуты и 11 секунд. Как Аврор был явно уверен. Альбус, просто заткнись, велел Грюм. Время уходит. Твои вопросы некорректны. Молчу, молчу, проворчал недовольный директор. Зачем ты пришел к Дамблдору сегодня? Сверкнул глазами инвалид-параноик. Я принес золото для директора, сэр, равнодушно произнес Блэк, бешеным усилием воли погасив следующие, рвущиеся из горла слова. Еще 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Внутренние железные путы отпустили разом. Пришлось и здесь себя сдержать, накатившие облегчение могли заметить. И хотел найти повод забрать Гарри домой. Что за золото? Обернулся Аластер к директору. Это несущественно, взвился директор раздраженно, спрашивая о пожирателях.